Глава 10. Как там в детских стишках? Проснулись, улыбнулись. Проснуться-то я проснулась, а улыбаться не тянуло от слова совсем. В свой законный ученический выходной я доблестно шла в главный корпус, чтобы приступить к труду и обороне. К труду на ниве секретариата и обороне своих нервов от стерви и ее хозяина. В приемную ректора я входила с боевым настроем и готовая решительным образом ко всему, но сражаться ни с кем не пришлось по причине отсутствия противника. Я оглядела совершенно пустую приемную и с некоторым облегчением заметила, что ректорский кабинет тоже пустует. Если судить по тому участку комнаты, что был виден благодаря открытой настежь двери, это оказалось внезапно. Словно я облачилась в доспехи, созвав армию, и в назначенный час явилась на место кровавой сечи, а противник забыл и не пришел. Ну и хорошо. Я подошла к заваленному бумагами столу и с тяжким вздохом оглядела фронт работ. Он и внушал ужас, трепет и уважение. Спустя полчаса я превратила сноп беспорядочно набросанных на стол листов в несколько высоких, но аккуратных стопок. Я сидела в удобном кресле и неторопливо тянула чай из большой кружки и мысленно прикидывала, что делать потом. Притянула поближе большую тетрадь, в которой значилось расписание встреч моего, теперь уже прямого руководителя. Сегодня, кстати, приемный день. А никого нет, хотя время уже подходит. Странно. Но идем дальше. Отставила чашку, подшила часть бумаг в найденные на стеллаже типовые папки и расставила их по алфавиту. Что у нас тут? Тут у нас отчеты преподавателей, а в этой стопке запросы на ректорскую подпись. Скрипнули дверные петли, и я, подняв глаза от заявлений, увидела стоящего на пороге упыря. Где-то за его спиной маячила неизменная Навь. «Прекрасно!» – от души обрадовалась я, глядя в красные упыриные глазоньки. «Вас-то мне и надо!» Потрясенная пауза лучше всяких слов сообщила, что королю нежити уже давно радостно и прямо в лицо не говорили, что его-то им и не хватало. Решив как-то поправить ситуацию, я потрясла бумагами и уточнила. «Руки мне ваши нужны!» «Зачем?» – с опаской спросила почему-то Таль. Я мысленно прокляла внезапно проснувшееся косноязычие и решила позориться до конца. Для подписи вперед осторожно выступила Навь. Прошлась по приемной, посмотрела на разобранный стол, заглянула в ящик и даже сунула нос в оставленную чашку. «Сибель, у меня плохие новости!» Трагическим тоном сообщила нежить через минуту, но мне кажется, что она освоилась. Учитывая мое образование, было бы странно, если бы я не освоилась. Вот уж действительно никогда не знаешь, что и где тебе пригодится. Так что применяй теперь, Фэй, свои навыки управления эльфийским кланом вот здесь. «Я уже понял», – хмыкнул ректор, проходя вперед и без стеснения занимая секретарское кресло. Откинулся, погладил по голове тут же притулившуюся рядом Навь и сказал: «Излагай». Вот так вот. Пришел, сел в мое, между прочим, кресло, повелительно махнул рученькой, и отчет ему предоставьте на блюдечке с голубой каемочкой. Если уважаемый ректор соблаговолит проследовать в свой кабинет, то через полчаса я предоставлю ему все, что он хочет. «Совсем все?» В багровых глазах мелькнули какие-то новые, незнакомые мне искры. Я покраснела и несколько секунд мысленно металась, не зная, что ему сказать, и вообще даже не зная, что думать по поводу этой фразы. Неужели он что-то понял? Что он мне, прости, природа, нравится? Да нет, не может быть. Он же должен думать, что я, как образцовая эльфийка, к неживому испытываю отвращение. «Совсем все в рамках своих обязанностей», – твердо ответила я и заранее предупредила. «Больше ничего на меня повесить не получится. И так разбирать тут минимум несколько дней». Учитывая странные фантазии ректора о том, к чему меня можно пристроить, могут вообще мне швабру торжественно вручить и сказать, что Академии очень не хватает обслуживающего персонала. В общем, я распрямила плечики и всем своим видом демонстрировала, что эксплуатировать меня больше мною уже позволенного не получится. Сибель почему-то посмотрел на меня очень мягким взглядом, от которого сердце рухнуло в живот, а после сказал Нави: «Какой восхитительный наивняк, не так ли? Она действительно считает, что мне от нее нужно лишь одно?» «Угу», – весело кивнула Таль. «Правда, малость промахнулась с потребностями». И пока я хлопала глазами с крайне недоуменным видом, король нежити плавно встал и ушел к себе в кабинет, на прощание сказав: «Отчет, полчаса». Как назло, сразу после появления ректора в голове поселился вакуум. Думать получалось только о том, что упырю очень идет, когда он не в кольчуге, а в обычной одежде, что жилет подчеркивает мощный торс, а рубашка потрясающе гармонирует да совсем, особенно с мышцами, которыми она обрисовывает. Он только эльф? У нас все хрупкие, как тростиночки, а тут такая фактура. Особенно грустно было вспоминать ректорскую фактуру с тыльной стороны. Ему нужно носить более свободные штаны, гораздо более свободные. А мне нужно откопать в голове остатки размягченных мозгов и как-то их выключить. Именно в этот момент за стеной что-то бахнуло, а спустя несколько секунд из-за двери высунула ошеломленную морду Навь и попросила: «Слушай, Ципа, а ты не могла бы думать о работе? Вот реально, только-только о работе, а то у нас тут кризис». «В смысле?» «В прямом!» – рявкнула нежить. «В общем, если не можешь о работе, сбегай в столовую и принеси кофе». «Какая столовая? Раннее утро. Там, наверное, никого нет. В этот день есть только обед и ужин». «Холодный кофе, глупая женщина, очень холодный. Или переставай думать о том, какой он потрясающий. Даже меня пробирает, не говоря уже о нем». «В смысле?» От догадки мне поплохело. «Сибель, стихийный эмпат. После смерти этот дар приглушился, но иногда все равно». «И сейчас это иногда?» – обреченно спросила я. «Именно. Беги за кофе. Или просто беги. Вернешься через полчасика». Из приемной меня буквально вынесло со всей хваленой эльфийской скоростью. Остановилась я только на первом этаже и сползла по стеночке, прижимая ладони к красным щекам. «Папочка! Некроэльф, наверное, злится там, да?» «Ну да. А что еще может быть? Вот как что-то упало в кабинете». Минут пять я отважно паниковала и мысленно практически дошла до того, чтобы прямо сейчас отправиться собирать вещички. Оказывается, это очень легко – любить кого-то неподходящего, если этот неподходящий не в курсе. А если в курсе, то ситуация многократно усложняется. Но, посидев еще немного, я подавила свой трусливый порыв и постаралась найти в ситуации плюсы. Ну, знает и знает. Я и так ему уже заявила, что являюсь лидером фанатского движения из эльфийского леса. Куда уж страшнее. В общем, я таки решила пойти, куда послали, то есть в столовую. Там ожидаемо было пусто, потому двинулась дальше, на кухню. В уголке за какой-то книжкой сидела Булка Никаноровна, и, судя по тому, с каким комфортом запивала чтиво чаем с ватрушками, никого не ждала. Мы встретились взглядами, и домовая подавилась от неожиданности. «Ты что тут делаешь?» – недовольно сощурила глазки королева кухни. «Меня за кофе послали». «Кто?» «Ректор». «Ректор у нас у мертвия», – на всякий случай напомнила домовая. «Какой к демонам кофе? Холодный!» Воцарилась пауза. «Нет, я прекрасно понимала все эмоции домовой, но что я могла сделать? Честно, я сама в шоке. Он меня на должность секретаря силком назначил, а потом за стеной что-то загрохотало, а Навь сказала, чтобы я бежала, куда глаза глядят, за холодным кофе». Булочка склонила голову и окинула меня долгим внимательным взглядом. «Садись-ка, дева эльфийская, будем разговор вести. Как понимаю, по поводу дотации на кухонные расходы теперь к тебе?» Передо мной мягко спланировала чашка с приятным ароматом мяты, а после домовая чуть ближе пододвинула тарелку с выпечкой. Я оглядела щедрый дар судьбы, вспомнила, что мята успокаивает нервишки, и выпила залпом треть чашки, а после запустила зубы в ватрушку и кивнула. «Обсудим, что у нас тут с дотациями, говоришь?» В общем, из кухни я выходила спустя полчасика успокоенная. Дальше некуда. Мятный настой плескался уже на уровне макушки, судя по ощущениям. А в последнюю чашку Булочка вообще налила чего-то непонятного из секретных запасов. Непонятное отчетливо попахивало алкоголем. Но я решила, что от настоек в таких малых дозах никому еще плохо не было. А мне так вообще стало очень-очень хорошо. Труса во мне это убило напрочь. Вдобавок я здраво рассудила, что король нежити у нас импат, а не телепат. Стало быть, мало ли чем я могла там в нем восхищаться. Может, это деловые качества. В приемную я входила бодрым и уверенным шагом. Сначала отправилась к своему столу и... Притулив на его краешек выданный домовой поднос, взяла блокнот со своими записями. «Можно?» «Если я скажу, что постучалась в большие тяжелые двери, не испытывая никаких эмоций, солгу. Но чисто технически сейчас самое главное – удержать лицо, чем я и собираюсь заняться». «Входите». Голос по ту сторону был спокойнее некуда. Зашла, посмотрела. Упырь тоже сидел в кресле, прям спокойный, дальше некуда. Мне позволит сделать хорошую мину при уже заваленной игре? Отлично. Прошла к столу, поставила поднос и насладилась тем, как недоуменно на него возрился и некроэльф, и его верная подружка. «Что это?» – наконец спросил упырь. «Кофе горячий». Я ткнула пальцем в одну чашку, потом ткнула в другую. «Кофе холодный». «Угу, а конфеты зачем?» «Мало ли», — совершенно каменным выражением лица отозвалась я. «Кофе вам тоже вроде как совершенно незачем». «Потрясающе!» — восторженно выдохнула Надь. «Мышь, ты по-прежнему мой герой!» Я только выпрямилась, расправила плечи и незаметно вытерла влажные ладони о юбку. «Вам потребуется что-то еще или можно приступать к докладу?» Багровые глаза нехорошо так сощурились. Но, глядя в них, я испытывала только одно чувство – безграничное моральное удовлетворение – собой. Мне удалось удержать лицо. Это ли не повод для гордости? Мне удалось сохранить самообладание, находясь рядом с древним королем нежити, что выкосил несметные армии. Мне удалось спокойно посмотреть в глаза мужчине, который понял, что он мне нравится. В конце концов, проигрыш не в самом факте поражения, а в твоей реакции на него. Из любой ситуации можно и нужно выйти достойно. Доклад, Фэй, я тебя внимательно слушаю. Я лишь кивнула и за несколько минут рассказала краткие результаты своего утреннего труда. Рутинное изложение отвлекло и настроило на деловой лад, притом настолько хорошо, что я даже не особо концентрировалась на том, что говорю. Слава качественному образованию в Вельфийском лесу. На этом все. Наконец-то закончила я и, пробежавшись взглядом по тезисам в блокноте, нашла еще один пункт. Хотя, прошу прощения, у меня остались вопросы касаемо приемных часов. Сегодня, если я ошибаюсь, как раз такой день, но никто из записанных не пришел. Если я правильно помню, в журнале все же должны быть указаны не только имена, но и цели визита, не так ли? Будь добра, расставь их по приоритетам и отправь всем приглашение от моего имени. Что я могу считать приоритетным? Потерев висок, я уже менее холодным и деловым тоном призналась. Там просто напротив одного имени стоит всего лишь уточнение, что это родственник императора Лютериана. «Вот его последним», – с крайне серьезным выражением лица ответил Сибель. «Как скажете». Я лишь улыбнулась и проглотила уточняющий ироничный вопрос о том, что на этих землях, по всей видимости, к родству с правителем относится не так щепетильно, как, например, в Эльзитуре. «Возвращайся в приемную». Поистине королевским жестом отправили меня в освояси. Почему-то это царапнуло, но я тотчас подавила неправильные эмоции. Некроэльф окликнул уже в тот момент, когда я перешагнула порог. «Фенель!» «Да». Он сидел в кресле, скрестив руки на сильной груди и глядел с таким странным выражением, что я даже не знала, как его трактовать. Вернее, не так. Я боялась его как-либо трактовать в принципе. «Ты меня удивила». В этот момент меня все же подвело самообладание, и щеки залила краска, потому как непослушные мысли тотчас свернули в сторону эмпатических способностей упыря. В этот момент, конечно же, нужно было отреагировать как-то грамотно и по-взрослому, но все, на что меня хватило, это промямлить нечто маловразумительное и, торопливо захлопнув дверь, сбежать на рабочее место. Там я навернула пару кругов вокруг стола и залпом выпила стакан, пользуясь тем, что, пока не видят, можно побыть паникующей девушкой, а не сильной и смелой женщиной. Так, а теперь приходим в себя. Эмпатия у остроухого гада стихийная, а не постоянная. Стало быть, и он прямо сейчас меня читает. Потому можно выдыхать. Нужно выдыхать. Вообще странно. То, что нежить обладает эмпатическим даром, это не секрет. Но обычно доступные им диапазоны крайне скудны. Боль, страх, ужас и тому подобные деликатесы. А вот весь остальной спектр мертвецам недоступен. И если по поводу Сибеля у меня есть предположение, то вот Навь, откуда она все это чует? С ней-то я точно ничего не делала. А камень никак на псину влиять не может, хотя бы потому, что она не просто нежить, а измененная нежить. Навами становится после того, как тело много раз меняет форму, корежась от страданий души. Веселушка Таль умирала очень долго и тяжело. Из размышлений о тяжкой судьбе бичи всей академии меня вырвал перестук каблучков в коридоре. А спустя минуту на пороге приемной появилась она. Действительно, она. Никак иначе мадам Грей сейчас было не назвать. Белый цвет платья символизировал невинность, но ничего более развратного, чем то, что надето на профессоре с кафедры соблазнения, даже придумать нельзя было. Сквозь прозрачную ткань подола проглядывали очертания ног, а виды в декольте снова потрясали воображение даже на расстоянии 5 метров. Честно, я бы в таком и спать не ложилась, а вот она к начальству бегает, притом, очевидно, ругаться. «О, новая секретарша-однодневка! Он, правда, надеется, что если сбежало уже 3 профессионала, то можно позвать дилетантку и будет толк?» – хмыкнула мадам Грей, окидывая меня пристальным взглядом. «Девочка, сообщи его сиятельству, что я прибыла!» Во взгляде преподавательницы было столько величия и брезгливого превосходства, что я не удержалась. Вскинула бровь и, чуть склонив голову, нейтрально поинтересовалась. «А вам назначено?» «Нет», – так же спокойно и нейтрально ответила мадам Грей. И с неотвратимостью демонической орды направилась в кабинет ректора. Я отнюдь не считала себя объединенной армией всех земель, способной остановить нашествие, а потому затихла и прислушалась. «Добрый день!» – проворковала мадам. «Дорогой ректор, неужели вы забыли о том, что мне обещали?» Судя по тону и придыханию, обещать Сибель должен был нечто крайне неприличное. «Ближе к делу!» «Практикум, дорогой ректор, практикум по соблазнению, который вы обещали почтить своим присутствием». Я поперхнулась водичкой и, отставив стакан, на цыпочках двинулась к полуоткрытой двери. «Я должна видеть эту беседу. При всей общей мертвости некроэльф отличался на диво живой мимикой». «Таль, так и мы нечто подобное обещали?» – ласково спросил упырь у подружки. «Не знаю, как с обещаниями, но мне идея нравилась, и я всячески ее одобряла», – подала голос Навь. «А мадам Грей, если не ошибаюсь, очень сильно вам намекала на то, что замены ей, как преподавателя, у нас нет, и если мы не придем, то она имеет полное моральное право уйти в отпуск или, к примеру, заболеть». «Или умереть», — не менее задумчивым тоном продолжил король нежити список причин неявки преподавательницы на работу. «Вот умереть мне видится наиболее уважительным, если честно». «Я поняла», — чуть дрогнувшим тоном отозвалась мадам Грей, «но все же, господин Нефисей, вы просто не понимаете, насколько нам это важно. Все остальные ребята хоть и как-то, но реагируют. На них нельзя показывать, там есть отдача с самого начала. Мне нужен кто-то совершенно инертный. Возьмите голема. Они не смогут комментировать. В общем, вы мне нужны». Секунд 30 в комнате висела напряженная тишина, а после веселый голос упыря сообщил в пространство. «Ладно, новые впечатления есть новые впечатления. Публично меня еще не совращали, да еще и в роли инертного пособия. Фэй!» Я от неожиданности потеряла равновесие и не упала лишь потому, что вцепилась в ручку двери, которая, разумеется, открылась, и вот на мне перекрестились взгляды всех присутствующих. «Какая ты проворная!» – умилился упырюга и, вставая из кресла, скомандовал. «Ты со мной!» «Мадам Грей, надеюсь, вас не укачивает в порталах?» Мадам не укачивала. Она была невиданно счастлива тому, что все решилось так быстро. Спустя минуту мы стояли в центре огромной аудитории, набитой третьими курсами интригантов, пакостников, а также учащихся с потоков долга и чести. На ректора и Навь смотрели с опаской, а на меня с таким отчаянным любопытством, что от столь пристального внимания зудела кожа. «Дорогие студенты!» – заговорила сияющая от счастья мадам. «Уважаемый ректор все же согласился оказать нам посильную помощь». Восторга на лицах народа было маловато, опаски больше. Я краем слуха уловила что-то вроде «мы еще от прошлой помощи на боевке не отошли» и поняла, что в кабинете мы имели дело со случаем так называемого мужского кокетства. Упырь действительно периодически участвовал в учебной жизни академии и, получается, все равно бы согласился. Пока я размышляла об особенностях такого сомнительного учебного процесса, преподавательница уже закончила речь и озвучила финальное и страшное. «Сегодня вы увидите две модели поведения. Сначала нам покажет свои действия вот эта девушка. Как там тебя зовут, милая?» На мне пересеклись пристальные взгляды, и Найф радостно сдала меня со всеми потрохами. «Фэниэль ее зовут». «Вот да, Фэниэль. Сначала она покажет, как действуют профан и дилетант, а после я разберу все ее ошибки и продемонстрирую правильную линию поведения. Итак, приступайте». «К чему?» «Милочка, вы на практикуме по соблазнению», – недовольно прищурила глазоньки необъятная мадам в ночнушке. «Соблазните его!» Я с испугом посмотрела на упыря. Он выжидательно на меня. Обстановка накалялась с каждым мгновением. В голове воцарилась пустота, в которой даже мыслей не было. Просто звон и оцепенение. Куда бежать? Что делать? Что говорить? Как откреститься от этой сомнительной чести? Десятки заинтересованных взглядов студентов парализовали еще больше. Тотчас проснулась паника и с воплями заметалась внутри черепа, окончательно меня дезориентируя. Все, на что меня хватило, это отвернуться к мадам Грей и сказать: «Я не знакома даже с теорией преподаваемого вами предмета. Вряд ли будет корректно сравнивать меня и профессионала своего дела». К сожалению, ни логика, которой я пыталась воззвать, ни грубая лесть не сработали. Преподавательница скрестила руки на внушительной груди и ответила. «В том и соль, милочка, вы идеальный фон для контраста, так сказать». «Ректор немного некорректный объект», – панически пыталась выпутаться я. Посмотрела в сторону некорректного объекта, рассчитывая на то, что в нем проснется легендарная гордость древних, и он таки прекратит творящийся произвол. «Нет». Сибыль рухнул на предоставленный стул, вытянул вперед длинные ноги, критически осмотрел начищенные до блеска носки сапог и щедро выдал. «Приступайте, это будет интересно». «Интересно ему будет». Я еще раз затравленно огляделась и только сейчас заметила, что рядом нет вездесущей Нави. мимолетно порадовалась, так как наличие этой, комментирующей совершенно все происходящее псины, точно подкосило бы мой моральный дух, ну, точнее, то, что от него осталось. «Итак, милочка», – мадам вновь вцепилась в мой локоть и назвала этим отвратительным словом, – «несколько советов». Бросив в сторону упыря еще один взгляд, я нервно прикусила губу, а после решительно свела брови на переносице. «Ладно, в конце концов, если мне не оставляют выбора, то все, что я могу сделать, это расслабиться и получить удовольствие. А если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то мне выпал уникальный шанс попытаться качественно построить глазки у мертвью и не быть а. сожранной, б. выпитой, в. высмеянной, г. выкинутой из академии с характеристикой за приставание к упырям. Боюсь, что это несмываемым пятном ляжет на мою репутацию. Хотя брак с Сибелем тоже то еще испытание, даже не для честного имени, а для морального облика в глазах общественности. А тут можно попробовать, и если ничего не получится, то всегда есть объяснение. Меня заставили сурово и беспощадно. Я, конечно же, долго сопротивлялась, да-да, мадам все еще держала меня за руку и разглагольствовала перед студентами о том, как нам всем повезло. Я не спеша отцепила ее пальцы и сообщила, глядя прямо в глаза. «Выберите другое обращение, уважаемая мадам Грей. Милочка мне очень не нравится. И да, слушаю ваши инструкции». Тонкая, выщипанная практически в нить бровь преподавательницы поползла вверх, демонстрируя крайнюю стадию изумления. Как я заметила, мимика этой дамы вообще была далека от подвижности. Слышала, что короткоживущие расы изобрели какое-то средство для того, чтобы лицо дольше оставалось свежим и гладким. И если это оно, то выглядит жутковато, когда бровь так вот бамс, а на остальном лице никаких следов эмоций. Собственно, роль проста. Вам нужно на невербальном уровне вызвать симпатию объекта. Как понимаю, вы из эльфийского леса и благородного рода, вам должны были давать азы взаимодействия, так сказать. Должны, конечно, и давали. Но как можно было понять, с непринужденной элегантностью их усвоила разве что Зельфириль, и ей это уже не помогло. Хочу заметить, что любой флирт не подразумевает такого количества наблюдателей, сдержанно заметила я, красноречиво указав на заполненную аудиторию. Профессионала не должны смущать сторонние люди, пафосно поведала мадам Грей, и вообще непринужденность приходит с опытом. Я же подумала, что не хочу, чтобы мой опыт когда-либо достиг таких размеров, чтобы я, не стесняясь, лезла к мужику в присутствии такой толпы. Мадам же втирала теорию. «Итак, первое, что нужно сделать, это посмотреть на объект и подумать, за что он может вам понравиться. Потому что для удачного соблазнения вы должны на несколько мгновений забыть о неприязни и всерьез восхититься какой-либо чертой мужчины. Даже если нечем, – раздался голос из зала, – вдруг это мерзкий старикашка». «Значит, скорее всего, у старикашки внушительный банковский счет и влиятельные друзья», – парировала мадам. «А целуясь, необходимо закрывать глаза. Знаете, почему девушки закрывают глаза? Да, во-первых, именно для того, чтобы было легче пережить эту моральную травму вас вблизи. А во-вторых, так проще вообразить в партнерах кого угодно». Судя по вытянувшимся лицам студентов, с этой стороны они вопрос блаженного закрывания глазок у прекрасного пола еще не рассматривали. Я украдкой покосилась на все такого же невозмутимого Сибеля и тихо вздохнула. Изящный профиль, совершенные черты лица, невероятно красивые глаза под ресницами цвета стали. Да, я бы хотела смотреть на него вблизи, так близко, как это только возможно. Я прикусила губу и попыталась выровнять сбившееся почему-то дыхание. Упырь закашлялся, и его поза стала менее вальяжной, чем несколько секунд назад, а после он и вовсе закинул ногу на ногу. «Что это он?» – В общем, резюмируя сказанное, посмотри на нашего уважаемого ректора и попытайся найти в нем хоть что-то хорошее». Почти сразу бодрый голос преподавательницы сменился на льстиво-услужливый. «Лорд Нефисей, прошу не сердиться за формулировки, но поймите правильно, если учитывать историю вашей жизни и текущий статус, задача непростая». «Если бы». «Не переживайте, мадам Грей, у нас есть договоренность, все, что сказано в рамках образовательной программы, остается в аудитории». Лучезарно, во все клыки, улыбнулся ректор. Я посмотрела на оригинальный прикус и задалась новым для себя вопросом. А будет ли нам комфортно, так сказать, сливаться в страстном поцелуе? Или меня могут сильно поцарапать в процессе? Пока я витала в размышлениях, деятельная преподавательница продолжила образовательный ликбез. «После того, как вы нашли то, чем можно восхититься, вы же нашли Фэй?» «Да», – мрачно сообщила я. «Отлично!» – кажется, она действительно за меня обрадовалась. «Значит, сейчас вам нужно непрерывно думать об этом и приблизиться». Эльфы умеют соблазнительно двигаться. Представьте, что вы идете навстречу вкуснейшей корзиночке с ягодным джемом на дне, а сверху взбитые сливки. Корзиночка во все красные глаза уставилась на мадам, явно подозревая ту в сумасшествии. А мне же стало весело. Я восхищенно воззарилась на упыря и добавила: «А сверху вишенка две». Злобные такие. Теперь красные глазища смотрели на меня с явным таким осуждением, так как скрыть искры смеха во взгляде я даже не подумала. Голос мадам сменился на более сухой и наставительный. На этот раз она обращалась к аудитории. «Возможные вариации визуализации желаемого вместо объекта. Кусок стейка, кошелек золотых, нужные вам документы и вообще все что угодно, что может обрадовать настолько, чтобы вы улыбались и радостно неслись туда. Условия два. Это ни в коем случае не должны быть реально эмоционально доставляющие вам удовольствие вещи, никакой душевности. Все должно замыкаться на потребностях тела. Еда, физиология, богатство». «А почему? Разве не логично заместить образ кем-то реальным?» «Ни в коем случае! Это не профессионально, дорогие студенты. Работа – это работа, а душевность – это душевность, даже в нашей с вами профессии». С другого конца аудитории раздался серьезный голос. «Это все прекрасно, но вы, мадам, пока выдали теорию для интригантов и пакостников. А как нам, служителям долга и чести, определить, что нас рассматривают исключительно как банковский счет на тонких ножках?» «Ножки временами очень даже толстые», – сознанием дела поделилась мадам. «А вам, дорогие джентльмены, стоит понимать, что если в глазах девушки лишь восторг вашей персоной и не проблеска критического оценочного мышления, она или влюблена по уши, или прикидывается, играя как раз на том, что вы почему-то поголовно уверены, что можете вызвать такие чувства у любой». Я потерла висок и решила вступить в диалог, тем более, что это вроде как не порицалось. «Получается, оценочное суждение не должно отказывать в первую очередь у мужчины? К женщинам это относится тоже, милая». В занимательную беседу решил вступить и сам ректор. «Получается, если барышня демонстрирует яркие симпатии, то это скорее повод задуматься о том, что ей нужно, так?» «Именно, лорд Нефисей!» От пристального взгляда из-под графитово серых ресниц у меня похолодели пальцы. «Надо же, как иногда может быть полезно развлечение!» – проговорил упырь, по-прежнему с улыбкой глядя на меня. «Не так ли, Фэниэль?» «Новые знания – это всегда замечательно!» – не дрогнув, ответила я. «А ведь он прав, и мадам тоже говорит совершенно верные вещи, потому как они идеально соотносятся со всеми прибывшими в академию эльфийками. Вот только иногда случается так, что тебе действительно от него что-то нужно, но глупое сердце все равно замирает, а после бьется так, словно хочет выпрыгнуть из груди к его ногам в высоких сапогах с массивной подошвой, под которой несчастное сердечко в два счета разлетится на куски. Что я тогда вставлю назад? Прогрузиться в размышления не дала мадам Грей. «Итак, девочка, приступай, потом я разберу твои ошибки». А вот теперь меня захлестнула паника. Я помотала головой, но хоть что-то сказать оказалось не в силах. В этот момент упырь щелкнул пальцами, и пространство вокруг нас заволокло туманом, который спустя несколько мгновений превратился в непроницаемую пелену, отрезавшую нас от остального мира. Внутри остались только мадам, я и Сибель. «Так удобнее?» «Но, господин ректор...» «Мадам Грей, пелена прозрачна с другой стороны, так что ваш практикум все еще продолжается, и, наверное, будет удачно, если вы присоединитесь к своим студентам». Величайшая куртизанка прошлого десятилетия молча кивнула и растворилась в тумане. Я нервно закусила губу. Глаза мужчины напротив вновь потемнели. Если честно, я несколько схитрил. Просачивается все, кроме звуков. Нас не слышно. «И, стало быть, говорить станем, даже, наверное, с претензией на откровенность, да?» «Ну что, Фэй, приступай». Он широко развел руки и вновь развалился на стуле, принимая широкую вальяжную позу. Я сделала шаг вперед, а затем другой, третий, и замерла практически вплотную к мужчине, стоя между его разведенных колен. «Так, приблизилась. Что дальше?» Вообще, это оказалось необычно – смотреть на него сверху вниз. И мое физическое возвышение над мужчиной совсем не помогало ощутить превосходство моральное. Он откинул голову, пристально глядя на меня, а после по бледным красивым губам расплылась незнакомая ленивая усмешка. Я еще никогда не видела такое выражение на лице Сибеля. Хищное. Опасная, как у дикого кота, который уже поймал мышь, но еще не накрыл ее лапой. Именно в момент этой ассоциации когтистая ладонь упыря протянулась ко мне и быстро ухватила прядь волос за кончик, болтающийся чуть ниже груди. «Надо признать, что меня давно не совращали», – спокойным голосом сказал Сибель и медленно накрутил волосы на указательный палец, заставляя меня наклониться ниже. «Совсем забыл, как правильно противостоять соблазнению. Практики давно не было, видишь ли». «Досадно», – дрогнувшим голосом выдала я нечто совсем не относящееся к ситуации. Думать никак не получалось, потому что невозмутимый, как скала упырина, ни капли не стесняясь, касался моих верхних округлостей в этом якобы невинном жесте и рассуждал о том, что он забыл, все забыл, совсем забыл». Притом не абы где касался, а прямо в том месте, где под тканью блузки и белья собралась в очень чувствительную бусину вершинка. Да, тыльной стороной руки, но... Ох! Краска заливала щеки, кровь с каждым ударом, сердце все быстрее текла по венам, а дыхание учащалось. Еще два оборота пряди... На этот раз вокруг ладони, и наши лица оказались на расстоянии буквально 10 сантиметров друг от друга. «У тебя очень мягкие волосы», – чуть более низким и бархатным голосом прокомментировал Сибель, пристально глядя мне в глаза. «Нежные, как пух, кажется, что если я потяну слишком сильно, то они порвутся. Ты вообще кажешься мне очень хрупкой, крылья бабочки, которые могут рассыпаться от одного прикосновения». Но это не умаляет тяги к ним. Я прерывисто выдохнула, попытаясь отстраниться, но мужчина не отпустил, и я замерла, широко распахнув глаза. «Коснись меня», — вдруг приказал король нежити. Именно приказал, а после вновь по-хищному усмехнулся и добавил. «Ты по-прежнему должна меня соблазнять, Фейниэль, не отвлекайся». «Где?» — на выдохе спросила я. «Мамочки, что же происходит? При всех?» «Где хочешь, там и трогай». И снова этот изгиб губ, от которого сердце ёкает. Мои руки, не согласовав действия с бездумной головой, потянулись к собранным в хвост белоснежным волосам. Они и правда очень сильно отличались от моих, более тяжелые, словно на самом деле состояли из белого серебра, плотные и прохладные. Рассыпались в моих руках, мягко обволакивая пальцы. А потом Сибель свободной рукой перехватил мою и, пристально глядя в глаза, поднес ко рту и куснул указательный палец. Моя бедная, несчастная, шокированная до конца дней душа. Я искренне думала, что еще и сильнее дезориентировать невозможно, но Сибель справился. Он целой армии дезориентировать умудрялся, куда там одну меня. Запустив руку в волосы на затылке, он вынудил склониться настолько близко, что мы соприкоснулись лбами, а мне пришлось упереться ладонями в широкие плечи, чтобы не упасть. «Поцелуй!» — все так же в приказном порядке велел король нежити. «Что?» — потрясенно ахнула я. «Поцелуй меня!» — не постеснялся повторить тот и добавил немного мотивационного. «А то укушу!» «Я не могу!» Вдруг отважно решила и снова попыталась отстраниться, но, конечно же, не получилось. «Можешь!» Кажется, упырь был уверен за нас двоих. «Вы малость мертвы?» Привела я последний так себе аргумент. «Благодаря усилиям твоей команды и, возможно, тебе самой, уже не до конца, так что возражения не принимаются». «И ладно, так и быть, воспользуемся уже знакомым бартером. Если поцелуешь, то потом разрешу дать мне по морде за манипуляции. Предложение ограничено». «Три. В смысле манипуляции? Меня даже отпустил замешанный на чувственном дурмане шок». «Два. Да вы издеваетесь?» «Да», – чистосердечно признался ректор и завершил отчет. «Один». Закончить слово он не успел, потому что я злобно сверкнула глазами и, переместив руки ему на голову, провела ноготками по острым ушам, отчего мужчина вздрогнул всем телом и прижалась к твердым губам. Во-первых, потому что хотелось. Да, мне действительно хотелось его поцеловать, хотя бы узнать о том, каково это. А во-вторых, предполагаю, что перед тем, как подставить лицо под раздачу, достопочтимый герцог все же расскажет чуть подробнее о манипуляциях. А потом из моей головы разом вымело все мысли, потому что он ответил на поцелуй. Хотя мое касание даже поцелуем было назвать сложно, ведь я совсем не умела это делать. А Сибель ответил так, что... Искры рассыпались по всему телу, а под закрытыми веками вспыхнули звезды. Властно, страстно, то прикусывая губы, то зализывая языком недавнюю грубость, чтобы сменить ее томительной нежностью. Он перебирал мои волосы, проводил кончиками острых когтей по коже головы, и из-за этих касаний по позвоночнику побежали мурашки, оседая внизу живота колко горячим клубком. Спустя бесконечную минуту он сжал пряди на затылке в кулак и потянул назад, заставляя отстраниться. И держал так несколько мгновений, глядя на меня совершенно черными глазами. Я машинально провела языком по горящим губам, и Сибель хрипло сказал: «Не делай так больше, по крайней мере, пока мы не одни». «Не одни». Осознание сделанного рухнуло на меня тяжелой гранитной плитой. Они же видели! Как теперь жить? По коридорам ходить?» «Сейчас я сниму пелену», — продолжал упырь, явно не замечая моих страданий. «Окружающие все это время наблюдали смоделированную мной иллюзию, в которой у тебя ничего не получилось, потому не удивляйся». «Ничего не получилось», — эхом повторила я. «Думаю, что если бы они действительно видели это, то вопросов конкретно к тебе появилось бы множество». Чуть прозовевшие губы мужчины тронула улыбка. «А сейчас убирай эту поволоку из глаз. Нам нужно доиграть спектакль». Не успела я хоть что-то сказать, как серая хмарь вокруг начала истончаться, и до меня донесся голос мадам Грей. «Собственно, мы видели типичные ошибки, которые сейчас и разберем». Я прерывисто выдохнула, глядя на равнодушные лица студентов. К счастью, никакого шока и выражения «сенсация мать ее» на них не было. Зато скрипнула входная дверь, и в ней появилась чуть запыхавшаяся Навь, которая сообщила: «Я бежала, так бежала, как могла просто. Колитесь все, что произошло, пока меня не было». Воцарилась Тишина. Студенты с любопытством смотрели то на нас, то на Таль, подозревая, что если Навь так спешила навстречу неведомому зрелищу, то у нее были на все основания. Сибель всем телом повернулся к помощнице и заявил: «Ты вовремя? О, значит, все еще не началось?» Собака протиснулась в аудиторию и бросила в мою сторону хитрый взгляд. «Все закончилось, и будет крайне удачно, если ты вернешь Фэй на рабочее место. Прогуляйтесь!» «Но...» — попыталась было возразить мадам Грей, у которой, видимо, были еще планы на мою несчастную персону. «У вас вопросы?» — ректор улыбнулся уже ей, но как-то совсем иначе. Аж морозцем продрало. «Но разбор ошибок и демонстрация!» «Я остаюсь, а вот моей секретарше нужно заняться своими прямыми обязанностями». Морда Тали разочарованно вытянулась, лицо мадам Грей, впрочем, тоже. «Пойдем, мышь», — вздохнула Навь. Дверь аудитории захлопнулась за моей спиной, и я ощутила, что душу переполняет какая-то невероятная двойственность. Полярные эмоции. Одна моя часть испытывала огромное облегчение от того, что все закончилось, а вторая вспоминала, что сейчас за этими замечательными дверцами из красного дерева будет твориться профессиональное соблазнение упыря. И вдруг удачно. «Пойдем, что ли?» – грустно позвала меня Таль. Когти Нави мелодично стучали по мраморной мозаике, и эхо разносилось далеко вперед по пустым коридорам. «Знаешь, Фэй, как-то это обидненько». «Что именно?» «Да все, мышь, все. Я с ним прошла войну, сжеванные сапоги, монастырь агрессивных монашек, службу Эдена Хрона, даже назначение на ректорский пост. Это страшнее, чем война». «Потому что обязанностей много», — улыбнулась я, стараясь сфокусироваться на беседе. «Хотя странно, я всегда считала, что война — это крайне сложное мероприятие именно с организаторской точки зрения». «Правильно, Фэй. Давай поговорим о военных кампаниях. А потом можно об устройстве мира. А в заключении подискутировать на любимую многими тему «А есть ли боги?» Все, чтобы не думать о поцелуе, о таком страстном, таком восхитительном, таком... «Это сложно, если у тебя живая армия», — сознанием дела сказала нежить. «Поставки продовольствия, лекарств, расчет, когда прибудут на поле предполагаемого боя твои основные силы. В идеале свеженькие, готовые помирать не просто так, а продуктивно. А мы-то что? У нас было воинство мертвых, и наши ряды пополнялись прямо во время сражений. Мы шли, как ледник с гор, что вспарывает породу на своем пути, словно огромный фрегат сквозь волны, словно маг-огневик сквозь бумажные преграды, словно... Да, что-то я увлеклась». «Факт», — бледно улыбнулась я, а после внезапно не выдержала и спросила: «Таль, зачем он меня взял?» «А он тебя уже взял?» – неподдельно заинтересовалась демонова Навь. «Прям вот таки взял. И без проблем и сложностей? Сибель, который смог?» «Таль, очень захотелось провалиться сквозь землю. Я про службу!» «А-а-а!» – разочарованно протянула эта собака вредная. «А я-то думала, ты про интересности, а ты опять про работу. Мышь, как можно быть такой банальной?» «У меня вообще-то был вопрос». «Не знаю», – легкомысленно ответила она и одним прыжком ушла вперед на несколько метров. Повернулась, сверкнула красными глазами и предположила: «Может быть, в тебе есть то, чего нет в других, ну, кроме отваги на грани идиотизма?» «Я не смелая». «А я и не говорила, что ты смелая. Ладно, пойдем, горе мое остроухое, у нас еще много дел, и так и быть, я тебе помогу». Она действительно помогла. Ну как, попыталась. Самоотверженно была со мной весь день и делала, что могла. Чашку с чаем на документы опрокинула, стул из-под меня хвостом выбила, пару папок со стола уронила и всячески все это дело комментировала. Я пыталась намекнуть достопочтенной стерве, что, возможно, ее заждались совсем в другом месте, но она была непреклонна. Навь искренне считала, что нужна именно тут. Без нее, ну, никак. Радость была лишь одна. Упырь так и не вернулся в свой кабинет. С одной стороны, это хорошо, так как я без понятия, как смотреть ему в глаза после всего случившегося. А придется не просто смотреть, но и расспрашивать, что это такое было и, главное, зачем. Он показал всем одно, а сам сотворил совершенно другое. Плюс у меня есть эксклюзивная возможность дать королю нежити по морде еще раз. И вроде как есть за что. А еще мне в голову внезапно пришла одна мысль. Почему практикум по соблазнению случился в выходной день? И если не ошибаюсь, то лишь он в него и случился. Заль пыталась уязвить, и Ринель просто шутила, а Шанрио смотрела очень нехорошо. Я мигом вспомнила, что ее род изготавливал очень хорошие яды. Как далеко эльфийки согласны зайти, чтобы устранить соперницу. Притом, если учитывать замечательный эльфийский менталитет, то для них даже не является решающим фактором то, что Сибель может не достаться никому из остальных, лучше никому, чем конкурентам. В общем, завтра нужно снова сбежать в город и связаться с отцом, потому как у меня есть к нему несколько важных тем для разговора. За время проживания в одной комнате с этими гарпиями у меня не раз появлялась мысль, что это все очень смахивает на пробную версию двора правителя – гадюки в банке. И мне вовсе не улыбается действительно стать женой принца и переехать в красивейший замок Ильзитура, где проживает король с семьей. Потому папенькина сначала добудь артефакт, а потом уже обсудим, будет замужество или нет, меня совсем не устраивает. Особенно после того, как я целовалась с Сибелем. Мертвый не мертвый, но действительно настолько активный, что ах. Нефисе Сибель, король нежити и ректор Академии Триединства. В жизни короля нежити несколько раз случались ситуации, подпадающие под определение «жесть». Но, право слово, он не думал, что когда-либо это можно будет понять настолько буквально. Его дохлейшество герцог Сибель сидел в своем склепе и задумчиво рассматривал на просвет алую жидкость в хрустальном бокале. Все что угодно, чтобы не концентрироваться на штанах или воспоминаниях о нежных губах девушки. Молодая эльфийская, комментировал стоящий напротив Эден Хрон, наливающий в свой бокал вино. Специально для тебя раздобыл. Молодая эльфийская 180-летней выдержки с вином «Красная заря». А сколько часов выдержка вина? Лениво полюбопытствовал упырь. Чуть больше часа, как раз то, что нужно, чтобы всосаться в кровь, которую исцедили. Кстати, если не ошибаюсь, то кровушка Хардиила, твоего постоянного поставщика. «Как он только еще не спился?» – риторически спросил упырь, делая первый глоток. «Каким бы здоровым эльфом ты не был, но если регулярно напиваться, а потом сцеживать литр, то надолго не хватит. С каких это ты пор начал переживать за других?» – неподдельно изумился Эден. «Ни с каких. Это просто размышление». Лис отставил бутылку, подошел поближе и, запрыгнув на саркофаг рядом с упырем, пихнул его локтем в бок и вкрадчиво поинтересовался. «Ну, как оно?» «Кто?» «Тело. Как понимаю, по эльфикам ты уже пошел и первый поцелуй получил. Кстати, понял, что целовать должна она, а не ты, иначе не сработает». «Понял. Пришлось подговорить мадам провести занятие в воскресенье. Правда, явиться сам не успел, и наша куртизанка пришла вытаскивать меня из логова. Отважная женщина, нужно премию выписать». «Отрядить личи для практических занятий по соблазнению?» – насмешливо предложил вариант Сибель. «Дама любит трудности». «Боюсь, что, в отличие от тебя, личам все уловки реально по одному месту», – философски заметил Эден Хрон. «Это по какому?» – не на шутку заинтересовался упырь. «В этом месте, где у твоих генералов чувство юмора расположено, а не то, что ты подумал, оно у них, если я правильно помню, очень уж оригинальное было», – многозначительно усмехнулся лис. «И называется простенько, но со вкусом мозг». Выпад хвостатого упырь решил проигнорировать. «В любом случае, Я более чем уверен, что мои личи будут крайне недовольны, если мы поднимем их из вековой спячки для того, чтобы мадам Грей приемы обольщения отрабатывала. Хотя это, несомненно, может быть очень интересно». Несомненно, судя по взгляду ректора в отпуске, он уже вообразил себе эту замечательную картину. «Слушай, а где Таль?» Действительно, Наи в склепе не было, и это скорее исключение, чем правило. «Ты ее нервируешь», – некроэльф отсалютовал бокалом. Стервь уползла огородами на полусогнутых, боясь попасться на глаза. «Мало ли, вдруг ты загорелся желанием и с ней сделать нечто непотребное». Кицуны аж поперхнулся. «Непотребное?» «Это цитата. Не надо на меня так смотреть. В общем, отправил ее к Фейниэль». Из глаз черного лиса пропал смех, но появился некоторый исследовательский интерес. «Что станешь делать с эльфочкой, кстати?» «Не знаю», – повел плечами мертвый герцог. «Действительно не знаю, Эдан. Если выпустить из вида то, что она очень забавно реагирует, то я без понятия, что с ней делать». «Вообще-то я могу предложить тебе как минимум один вариант. Или даже не один. Хочешь, книжку подарю? Там все подробненько написано и даже наглядно показано на случай, если ты очень уж радикально все забыл». «Иди к демонам!» – беззлобно послал товарища упырь и заглянул в пустой бокал, по стенкам которого медленно стекала кровь. «Я все помню». Но как раз именно в этом и была проблема. Спустя несколько часов, когда Эдан Хрон телепортировался обратно на побережье к гарему искусных девственниц, Сибель остался в темном склепе. Вино, замешанное на крови, давно кончилось, да, наверное, пить больше и не хотелось, и впервые за очень долгое время одиночество перестало быть комфортным. Мертвый герцог настолько сильно в него врос за прошедшие столетия, что даже не замечал, как хватка становится все сильнее. Пока она не начала перекрывать кислород, или, быть может, дело просто в том, что сейчас некроэльф понял, что воздух все-таки нужен, и не только воздух, если бы желания тела ограничивались только этим. Это было даже забавно. После ухода лиса теперь уже бывший упырь сосредоточился на изучении новых возможностей. А это воспринималось именно так. Не воскрешение, а скорее дополнительные функции. Теперь он мог дышать, а мог и не дышать. Мог восполнять энергию едой, а мог по-прежнему лежать на камнях и впитывать их силу. К сожалению, при мыслях о губах девушки, что оказались настолько неискушенными, к сожалению, здесь воля разума не срабатывала, и отключить дополнительный апгрейд не получалось. Сибель, все еще лежа в гробу, посмотрел вниз на апгрейд. «Ну, и зачем мне это? Опыт, который, как оказалось, все же не пропьешь, даже употребляя кровушку, намекнул, что очень даже неплохо они с этим самым проводили время. Тот же опыт намекнул, что для удовлетворения желаний вовсе не обязательно брать конкретную эльфийку, тем более, если ее жалко использовать только для этого. Что-то подсказывало, что ничего хорошего не получится, если взять девушку в постели для удовлетворения надобностей и тестирования вновь воскресшего оборудования. «Так, какой у нас там самый популярный дом удовольствий в столице?» «Действительно, почему бы и не прогуляться? Не обязательно сегодня, но идея определенно неплоха».